Глава 34. Сэл. Уж кто-кто, а Амелия явно не смахивала на лишнего в их компании. Находиться с ней рядом было спокойно и комфортно, даже в полнейшем молчании. Это как с друзьями детства. Можно ничего не говорить, тебя все равно поймут и поддержат. На то они и друзья, свои в доску. А вот Зубатка... Зубатка сама как доска. С сучками и щепками, которые впиваются под кожу, оставляя сотни занос. Лучше не соприкасаться, избегать любого контакта. Поэтому терпеть ее навязчивую заботу Сэл не стал. Ругнулся тихонько себе под нос. Та, конечно, сделала вид, что не расслышала или просто не приняла на свой счет. Вскочил на ноги и поторопился убраться как можно дальше от этого места. Точнее, от этой прилипалы. Но Саммер все равно не растерялась. В припрыжку поскакала за ним. Может, и в его комнату зашла бы без зазрения совести и продолжила свою сочувственную песенку про бедного несчастного и вселенскую несправедливость. Но Сэл заперся, и все внешние звуки спустя пару минут растворились в шуме воды, когда он встал под прохладные струи душа. Трепло. Ведь это она. Точно она притащила шоколад в сад. И теперь поскулила под дверью, размазала сопли и слезы и наверняка придумала еще что-нибудь в том же духе. Надо же как-то привлекать внимание. Если ни на что умное не способна, хотя бы типичными детскими выкидонами. Но Сэл в няньке не нанимался. Ему просто смотреть на Саммер было тошно. На следующий день Сэл почувствовал себя значительно лучше. Даже сходил на 3 модуля и на теннисный корт. Зубатка уже выскочила из его головы, да и вообще не думать об этой недотёпе получалось само собой. Она не стоила ни секунды, пусть и бестолково проведенного, но времени. Парня занимали другие мысли. Стоило только прислушаться к себе, а Сэл последнее время осознанно запрещал своей голове и сердцу делать это, как перед глазами возникал образ Гейла Мелларка. Нет, точнее, совсем не так. Именно образ Гейла Мелларка бесил и выворачивал наизнанку. При виде этой чертовой ненатуральной оболочки к глотке подступал мерзкий комок слизи. А вот то, что скрывалось под маской, то тихое, пугливое, женственное, настоящее, будоражило кровь и не давало покоя. Зачем? Для чего? Почему все так? Тысяча вопросов атаковали мозг Сэла. Он вскочил с кровати и, подстегнутый импульсом, рванул в коридор с твердым намерением поговорить с Мелларком на чистоту. В мужском крыле было довольно шумно. Похоже, кто-то затеял вечеринку без ведома миссис Пав. Девичий хохот, недвусмысленные улюлюканья, бой по струнам гитары, громкая рычащая музыка из динамика чьего-то айфона, праздничный салат студенческой жизни. Сэл, перепрыгивая через 3 ступени, преодолел лестничный пролет и уже шел по переходу во 2-й корпус, на ходу размышляя, какой предлог ему найти, если вдруг появится бдящее око — миссис Пав. Как вдруг впереди, за стеклянными дверьми, ведущими в переход со стороны учительского корпуса, мелькнула тонкая фигура. Парень замер на мгновение. Сердце оглушительно заклокотало где-то под ребрами. Мелларк. Преподаватель собрался войти в переход, но, заметив Уэста, резко развернулся и нырнул за угол. Сэл припустил со всех ног. Рванул двери, влетел в корпус, вход в который студентам был строго-настрого запрещен, метнулся влево, куда свернул Мелларк. Коридор делился на 3 обособленных бокса, а еще в тупике виднелась лестница на верхние этажи. Вот черт! И куда ему теперь? Не хватало нарваться на других преподавателей. И стоило так подумать, как из двери посередине выглянула француженка. «Селестин Уэст?» Делана прищурилась, будто сомневалась в собственном зрении. «И что?» «Вам-то какое дело?» Не дав договорить, хмыкнул Сэл и, решив, что уже вряд ли что-то теряет, легонько отодвинул Шейлу Дженкинс в сторону. «Привет, мисс Пав!» выкрикнул уже с лестницы. Исследовать первый этаж в такой компании все равно бы не удалось. Нырнув в распахнутые двери холла на 2-м этаже, Сэл на миг растерялся, На диванчике перед плазмой сидели сразу несколько преподавателей. Один из них, мистер Клеменс, зануда-литератор с вечной ухмылкой вместо улыбки, сидел рядом с Меллорком, слишком близко, как показалось Селлу. Демонстрировал какие-то бумажки, может, конспекты или документы. Кто-то еще находился в холле, парень не обратил внимания. Остальные Селла попросту не интересовали. Его как током прострелило. Этот жучара Клеменс тоже, кажется, обо всем догадывался. Иначе бы так не таращился на Меллорка, пожирая взглядом. Нет, коллега на коллегу подобным образом не смотрит. Чертов проныра! «Что вы здесь делаете, молодой человек?» Селла заметила тучная дама, но не такая необъятная, как Пав, а более женственная, и вскочила с места. Сел все еще смотрел на этих двоих, поэтому что-то невнятно промычал. «Думаю, вас привело нечто весьма серьезное, иначе бы...» «Да, серьезное», — наконец-то опомнился Сел. «Мне надо срочно поговорить с мистером Меллорком». Литератор Клеменс развернулся в полоборота к двери и с любопытством впился взглядом в лицо парня. Меллорк, поняв, кто нанес визит в преподавательский корпус, без позволения, заерзал и покосился на Уэста, избегая смотреть ему в глаза. Голос Селла прозвучал твердо и даже повелительно, отчего Гейл Меллорк растерянно пробормотал себе под нос. «Со мной?» «Да, с вами». Селлу не надо было напрягаться, чтобы расслышать, что сказал Меллорк. Всем своим нутром он улавливал настроение того, кто был ему интересен и не безразличен. «Это касается завтрашнего модуля, результатов лабораторной, вашей успеваемости?» «Да», — кивнул парень. «Селестин Уэст», — неожиданно собрано произнес Гейл Меллорк, не поднимаясь с дивана. Кашлянул нарочито громко и сердито. «Вам не кажется, что все ваши вопросы вполне могут подождать до завтра?» «Нет, не кажется», — запротестовал Сел и сделал шаг вперед, поймав взглядом жест Клеменса, который дотронулся до руки своего собеседника и, противно улыбаясь, шепнул что-то коротко ему на ухо. «Вот тварь! А она... То есть... Мистер Меллорк, почему он даже не отодвинулся, не дернулся, не возмутился от такого наглого поведения?» Внутри что-то вспучилось, зашипело, запенилось, а потом взорвалось, извергая наружу все, что накопилось. «Да что за дерьмо!» — выпалил Сел. «Какого черта вообще?» «Молодой человек!» — встала у него на пути тучная дама, которая все это время вертела головой, словно сова, наблюдая за участниками диалога. «Все вопросы по учебе будете решать в учебное время!» И тут же возник кто-то еще за спиной. Сел не ожидал такой прыти от француженки. «Вы в своем уме, Уэст?» Она не вошла, а влетела и сразу же вцепилась в предплечье парня, затараторила в своей манере. «Да вас вообще изолировать от общества надо, и все эти ваши словечки из конюшни!» Сел дернул рукой, хотел слегка, просто высвободиться от липкой ладони француженки, а получилось слишком резко. Шейла Дженкинс пошатнулась и уставилась в упор на розоватый след, оставшийся на коже парня от ее наманикюренных ногтей. «Да что вы себе позволяете? Или вы хотите, чтобы я нажала на тревожную кнопку? Вас быстро скрутят и отправят куда надо, так что лучше убирайтесь!» «Ну-ну. А этот горе-дон Жуан, мистер Клеменс, даже не рыпнулся с места. Все с той же противной ухмылочкой смотрел на Селла, провожая его взглядом до двери. Сейчас Селла под белой рученьки эти две тетеньки доведут до ученического корпуса, а голубки останутся в холле вдвоем».